Братья и сестры, прежде чем прочитать Слово Божье, я хочу поприветствовать всех тружеников, сотрудников в деле благовестия и пожелать благословения, благодати и большой радости в служении благовестия. Нелегком, но действительно, я когда-то на конференции употребил эту фразу, один из братьев сказал так: «Благовестие – это то, ради чего стоит жить». И вы знаете, в нашей жизни бывает много моментов, когда теряются как бы смысл, но благовестие – это то, что всегда будет. И до пришествия Иисуса Христа мы найдем себе применение в служении благовестия. Читаю текст Священного Писания, Деяния 11 глава, с 19 по 25 стих. Деяния святых апостолов, 11 глава, с 19 стиха по 25. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам: благовествуй Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовавших обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию». Тема моя сегодня о миссионерском служении. И этот отрывок я прочитал как один из фрагментов, небольшой фрагмент миссионерства, которое было в Первоапостольской церкви. Мне очень нравится выражение Геннадия Константиновича. Он говорит, что мы устройство нашего братства вот, стараемся совершать с евангельского листа. Деяния апостолов – это яркое свидетельство о том, как вот устраивалась Первоапостольская церковь. Ну и в частности, вот данный момент текущий – это миссионерство. Уверовали люди, произошло гонение, рассеялись вот, многие из Иерусалима и проповедовали. Проповедовали, я скажу, друзья, один из методов благовестия, когда Господь рассеивает большие церкви или людей, которые не находят себя в большой церкви, и рассеивает для того, чтобы шли и благовествовали. Ну и результат был хороший, были уверовавшие, и апостолы, Иерусалимская церковь увидела это и послали Варнаву. Хочу сразу сказать, друзья, что в миссионерском служении, в переселении, в том, чтобы направить кого-то на миссионерское служение, есть определенная доля риска, есть такое выражение – удачное или неудачное миссионерство. Ну, хочу немножко разделить, что миссионерство – это миссионерские маршруты, это, можно сказать, и обыкновенное благовестие, которое мы совершаем, и миссионер – это посланный, помазанный на дело служения благовестия. Но больше хочу обращать внимание на миссионерство с переселением на новое место, с составлением привычного места жительства, церкви своей. Варнава был удивительный человек, добрый муж, исполненный Духа Святого, веры. Очень находил подход к людям, и в историю Антиохийской церкви Варнава внес прекрасную свою лепту. Я приведу пример такой. Мне как-то пришлось по работе быть в Киеве, и попросили меня заехать в одну сирийскую фирму. Там нужно было взять документы, ну, в общем, какой-то пакет нужно было взять и передать. Я всех деталей не знал, зашел туда, сказал секретарю, выходит директор этой фирмы, высокий такой араб, на мой взгляд, сириец, Басам его зовут. Поздоровался со мной, узнал, откуда я. «Пойдем, ты гость, ты будешь пить чай со мной». Да я говорю, не надо, я здесь подожду. Ну, фирма, директор, это было так для меня необычно. Не надо, я тут. Нет, нет, ты мой гость, давай, пойдем пить чай. Дал команду, там пошли чай готовить. И пока мы сидели, я думаю, да, я с ним немножко поговорю. Ну, в моем впечатлении, арабы или сирийцы, это мусульмане. И я говорю: «Басам, скажите, почему вы, как мусульмане, ну, немножко так вот, далеки от Христа, ведь Христос, ну, что-то начал говорить, он смотрит на меня, смотрит, а потом говорит: скажи мне, а где в первый раз стали называться христианами? Я говорю, в Антиохии. А где Антиохия находится? В Сирии. А почему ты меня мусульманином считаешь? Я говорю, Басам, так ты христианин. Да, говорит, о, так ты брат. Ну, в общем, обнялись мы. И потом он начал рассказывать, как они служат Богу. Вы знаете, друзья, вот это искренним сердцем. Он говорит, я был в ваших церквях. Ну, у нас немножко по-другому. Мы по-другому. У вас нет благоговения. У вас как-то вот так все. Ну, я не знаю, в какой он был церкви и какое это свидетельство, друзья. Но меня пора. Я уехал, еще долго был под впечатлением. Думаю, вот брат наш Варнава, какой удачный миссионер. Прошло почти 2000 лет, а люди искренним сердцем еще служат Бога, помнят. И вот это заложенное, то, что тогда было заложено, и сейчас еще работает. Братья и сестры, удачное было переселение, и Варнава выполнил свое назначение. Хотя я думаю, что он нужен был и среди братьев в Иерусалиме, но усмотрели и послали. И, друзья, без миссионерского служения с переселением, благовестие и распространение пределов Царствия Божьего невозможно. Это неотъемлемая часть. Она была в жизни Иисуса Христа. Иисус переселялся не один раз. Он жил и в Назарете, в Вифлееме родился, жил в Египте, ну это детство. Потом в Назарете, потом поселился в Капернауме, потом пришел и поселился в Иудее, потом, видимо, еще возвращался в Галилею. Ну, в общем-то, его переселение началось от неба и завершилось небом, поэтому он переселялся очень часто и шел и посещал все города и села Иудеи и Галилеи для проповеди Евангелия и периодически переселялся. Поэтому, друзья, наше служение, благовестие невозможно, немыслимо и неправильно без переселения вот братьев наших, сестер, семей на новые места. Наше благовестие иногда затухает, и наши посещения один раз в неделю или один раз в месяц, они приводят к тому, что группы умирают, развитие благовестия нет, и иногда это бывает потому, что мы не находим нужных людей, а иногда это бывает по причине нашей неревности, такой пассивности и какого-то настроя. Друзья, переселение вот совершается, и слава Богу за то, что есть много свидетельств об удачном переселении. Ну, я такую цифру приведу. Братья Средней Азии поделились недавно, что за время с 90-х вот лет, я не могу сказать с какого года, у них произошло 47 переселений. Может, на сегодняшний день уже больше. И говорят, что примерно 40 из этих переселений – это удачные, хорошие переселения, где образовались хорошие группы и церкви, идет успешно служение. Миссионеры там продолжают трудиться. Друзья, есть и неудачные переселения, есть миссионерство неудачное. И иногда, ну, может быть, не до конца можно так оценить, но в некоторых местах я слышал мнение ни одного человека, неудачным было и долгое время, я не называю лет и место для того, чтобы не бросить тени на миссионеров и не осудить, потому что я могу тоже быть не до конца объективным. Но результата миссионерства не было, а потом уже анализировали причины, и причины были вот в самих миссионерах. Поэтому, друзья, прежде всего я хочу обозначить, что моя тема для того, чтобы побудить всех нас, и чтобы те, кто участвует в благовестии на месте, чтобы были готовы к переселению, это следующий шаг, и неотъемлемая часть, и если мы полюбили этих людей, то мы готовы будем с ними жить. Друзья, я назову такие цифры. Считаю, что нормально, если 10% наших церквей будет переселенными на новые места. И каждая вновь образовавшаяся церковь тоже примерно вот в такой пропорции, чтобы была готова. От 10 до 50%. Я считаю нормально, если в церкви два брата и соседний населенный пункт, допустим, большой, есть перспектива, есть там уже уверовавшие или видимые перспективность, чтобы два брата разделились пополам, и один совершал служение там, а один остался на месте. То есть от 10 до 50% церкви это нормально, чтобы были переселенными. По приезду домой посчитайте, сколько из ваших церквей людей переселилось на новое место. Ну, немножко, друзья, не в похвалу, а и с переживанием, но скажу, вот из нашей поместной церкви примерно 7% это люди, которые переселились на новое место. Из них 5% это официальные миссионеры, которые внесены в списки миссионеров вот нашего братства. И скажу вам, что каждый из них очень нужен был в поместной церкви. То есть это не были люди, которые лишние или от которых, ну, поехал, ну, и пусть едет. Это люди нужные. Хотя, ну, различный их духовный уровень был, но это нужные люди, они переселились, и Бог восполнял их отсутствие, и мы на сегодняшний день говорим, что стоит, и дай Бог, чтобы еще из наших церквей были и переселенные еще семьи. Друзья, миссионер – это посланный, помазанный, благословленный, имеющий поручение. И посланничество – это задача церкви. Есть такая структура, как миссия, и они приносят пользу. Но я понимаю так, что миссия может работать в определенных рамках, ну, небольших. И эти рамки не должны переходить в сферу духовного посланничества и духовного благословения. То есть миссия – может заниматься обеспечением, литературой, какими-то вот, ну, необходимыми материалами и так далее, для того, чтобы совершалось основное служение. Основная задача – это церковь. Вы знаете, друзья, с одной стороны, в 90-е годы у нас была опасность, что у церквей различные миссии могли забрать инициативу вот, служения миссионерского. С другой стороны, у нас есть такая опасность, что поместные церкви бывают неспособные посылать свои их людей на миссионерское служение, а иногда открыто противодействуют тому, чтобы послать семью на миссионерское служение. Друзья, мы вот говорим, что мы говорим о хорошем и благодарим Бога, и то, что я озвучиваю, это не осуждение, это беспокойство. И в конце моего слова я буду приглашать, чтобы мы помолились, Господу, и дал бы Бог нам, чтобы, ну вот, нам услышать призыв Божий, услышать вот то, к чему Господь призывает нас. Друзья, церковь Иерусалимская направила Варнаву, церковь Антиохийская направила Варнаву и Савла, и думаю, что там еще были братья, потому что потом и Марк с Варнавой и Савлом пошли, а потом Силу избрал Павел и пошел с ним на служение. То есть это церкви были, которые благословляли, причем я не вижу никакого затруднения. В 13 главе, когда Дух Святой сказал «отделите мне», совершили пост, молитву, направили, благословили. И думаю, что Павел и Варнава, и другие братья были очень нужны в поместной церкви, потому что были видными служителями такими. Но если бы они остались в Антиохии, то служение благовестия было бы, ну, мягко говоря, в ущербе, и, может быть, и мы с вами еще были бы язычниками. Друзья, есть положительные примеры, когда церковь молится о новых тружениках и когда готова направлять. И можно много хороших примеров привести, есть и отрицательные. Я вот тоже познакомился с братом Даниилом из Америки. И он немножко так, немножко приоткрыл. Он говорит, если бы вы знали, как тяжело было поехать на служение среди индейцев. Я говорю, а почему тяжело? В чем тяжесть? Больше 4000 членов церкви в американском объединении. 3 всего семьи миссионеров из американского объединения. Что трудного из такого количества? Много способных. Говорит, но когда я только, ну, Дух Святой побуждал, мы, говорит, с женой молились, плакали, чувствовали этот призыв, стал делиться с друзьями, они не понимают. А что тебе не хватает? Живи спокойно, что ты колотишься? Стал делиться там, ну, опять, я не хочу никакого осуждения, но люди, которые должны бы были поддержать, и вдруг говорят, Даниил, ты приехал в Америку пожить, живи, живи, хочешь пожертвовать на миссионеров, пожертвуй, там в России, в Сибири, на севере есть миссионеры, что ты выставляешь? Ты что, самый умный? Ты что, самый духовный? Или... И он говорит, я смущался. И где-то больше 2 лет, он говорит, я провел в таком вот внутреннем переживании. Я говорит, понимал, что Дух Святой зовет, и не нахожу поддержки. Это большой вот диссонанс, кризис внутренний. И говорит, Евгений Никифорович с ансамблем приехал. Я, говорит, поделился. Жена его наставила. Кстати, сестры, очень очень хорошо, когда сестры есть готовые для служения Богу. Я могу много случаев рассказать, когда жены были двигателем и детонатором вот в служении мужей и принимали решение. Она говорит: «Даниил, побежи к этому самому, к Евгению Никифоровичу». Прямо так сказала ему: «Не пойди, а побеги к Евгению Никифоровичу, посоветуйся с ним, может, он что-то посоветует». А Евгений Никифорович посоветовал. Только он сказал ему, говорит: «Даниил, конечно, ты что, это у вас будут миссионеры в Америке свои, это служение, тут же такие же грешники, вечером будем благословлять». Ни на членское, ни среди братьев, ничего. У него решение быстрое. Ну, я не говорю, что так всегда надо делать. Хорошо, когда есть согласие, но когда есть неготовность церкви поместной, иногда бывает, что и так. И он на вечернем собрании вызвал эту семью, благословил их, остальные все вынуждены были молиться, во время же молитвы мы молимся, да, когда приглашает брат, куда деваться. И помолились, благословили, и поехал Даниил, и слава Богу, началось служение, еще две семьи сейчас с ними, и сегодня, когда отчитывается американское объединение, существенная часть отчета – это работа среди индейцев. Но, опять же, друзья, не воздавая славы никому и никого не осуждая, я хотел бы сказать, что мы сами иногда бываем не готовы в своем личном решении и не готовы бываем других направлять, и особенно нужных людей. Друзья, на миссионерское служение, на переселение нужны только люди, которые нужные, нужные в наших церквях. И это люди, свидетельство о том, что эти люди готовы. Друзья, несколько пунктов я хочу перечислить. Мы будем перекликаться, потому что благовестник и миссионер – это, ну, примерно одно и то же служение. Но я хочу сказать, что миссионер, переселившийся на новое место, где мало общения, где мало поддержки, это благовестник умножить на 10. Ну, примерно так. Это человек, у которого должен быть больший запас, большая готовность. И прежде всего, это человек, который полностью принадлежит Христу. Иисус говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеком». Вот это осознание принадлежности, посвященности, всецелой, без возврата, без остатка – это то, что должно быть у миссионера, у того, кто хочет идти на миссию. Друзья, второй момент, который я хочу обратить внимание – миссионер – это человек по сердцу Бога. Вот о Давиде сказано, и его преимущество, и его личность вот по сравнению с другими – это особое сердечное отношение с Богом. Вы знаете, друзья, мы все понимаем, что должны знать Бога, но у нас не хватает сердечных отношений, у нас не хватает такой близкой. Нашел я мужа по сердцу, который исполнит все мои желания. Вот так каким человеком должен быть миссионер и благовестник. Друзья, мы иногда не знаем нашего Бога, мы не знаем Его желаний, чего Он хочет. И иногда мы ждем каких-то особых обстоятельств, особого побуждения, а Он давно хочет. Он, Алексей Яковлевич, выражался так, что 2000 лет назад воля Божья известна и озвучена. Идите по всему миру и проповедуйте. И не надо тебе особых постов и молитв. И не надо тебе... Единственное, что готовность и вот желание ответить на этот призыв, и Господь позовет тебя, и ты услышишь этот призыв. Конечно, друзья, посты и молитвы не хочу умолить. И готовность через вот, конкретный пост, это должно быть. Но иногда это носит какую-то такую роль отодвинуть немножко. Я буду поститься и молиться, и человек годы проходят, а он, не знаю, постится или молится, или еще что-то делает, но годы проходят, и он не отзывается на призыв Божий. Друзья, через Библию и молитву, я очень мало остановлюсь на этом моменте, потому что все тут верующие, знающие Бога. Друзья, Библия и молитва – это не средство для самоутверждения и самоправедности. Мне приходилось встречаться, когда люди читают Библию на показ перед всеми, когда люди этим хотят показать свою духовность. Настоящее изучение Библии и молитва – это внутреннее наполнение, это понимание Бога, это внутренняя необходимость для того, чтобы иметь сердечные отношения с Богом, с Отцом Небесным нашим, с нашим самым близким другом, с Иисусом Христом. Друзья, это и такой пример. Вот мы в поездке были, читает брат Библию. Ну, хорошо, что читает. Читает, но смотрю, что претензия в этом чтении. Думаю, дай не будем обращать внимания. Вот пусть он так, если это у него желание, на завтрак не пошел, читает. Хорошо, хорошо, сколько ты выдержишь не завтракать? Хорошо, через время еще раз, еще. Думаю, ну если искренне, хорошо. Через время, оказывается, нет. Никто не обращает внимания, он начинает проявлять свое. Ну, а когда появились трудности и должна зрелость проявиться, забылось про Библию, забылось про молитву, в общем, проявилось то, что есть на самом деле. Поэтому, друзья, Библия не как показатель нашей духовности по количеству раз прочтенного, а как средство наполнения нашего. Друзья, образ Давида – это образ новозаветнего Дитя Божьего, который не по делам праведности, а по сердечному отношению, ну, в Новом Завете написано по вере, по сердечному отношению становится другом Божьим. И апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, что мы спасены по благодати, чтобы никакая плоть не хвалилась. Друзья, наши сердечные отношения – это не набор заслуг наш, это признание своей неспособности и нужда в Господе. И это должно сопровождать миссионера. Друзья, и еще немножко обращу внимание, может быть, уже повторюсь немножко. Миссионер – это человек, исполненный Духом Святым. И опять в 10 раз больше, чем благовестник на месте. Ну, как это изменить? Измерить, это очень трудно. Вы знаете, друзья, мы очень часто удовлетворяемся возрождением, запечатлением и наставлением Духом Святым. Удовлетворяемся этим. Хорошо, когда возрожденны мы, уверены в спасении, читаем Слово, слушаем собрания, назидаемся, получаем наставление в вере, Дух Святой работает, и на этом уровне у нас заканчивается все. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Друзья, пламенные проповеди. Слово, сказанное вовремя, слово, сказанное тогда, когда человек нуждается в этом. Результаты вот нашего служения, они должны свидетельствовать об исполнении Духом Святым. Друзья, только Дух Святой даст силу. И вот когда люди остаются на миссионерском служении и 3 месяца, и полгода, иногда бывало, что по 8 месяцев и до года были без вечери, без посещения. Некоторые миссионеры говорят, я в буквальном смысле прихожу с работы, сажусь возле окна и смотрю в окно, как маленький ребенок, ожидающий своего папу или маму. И смотрю, может быть, кто-то из братьев приедет. Реально знаю, что никто не приедет, потому что предупреждают, и это ну, мероприятие, которое согласовывается, там, когда приедут, и все. Реально понимаю, что я веду себя по-детски, но, говорит, настолько я истомился, истощился, мне так нужна поддержка. Я так, говорит, жду кого-то, сижу и смотрю в окно. Вы знаете, друзья, как радуются они смс-ке, простой смс-ке. Один из братьев говорит, ночь уже, мне завтра проповедовать, а у меня слова нет совершенно, у меня нет нечего сказать. Я, говорит, плачу, молюсь, Господи, дай слово. Приходит смс-ка от старушки. Среди ночи, не посчитала она время, не сориентировалась, когда можно миссионеру слать смс-ку. И говорит, такое ободрение, и слово, и тема для проповеди. Друзья, быть исполненным Духом Святым – это принять силу эту. И силу Бог дает, знаете кому? Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Не тому, кто в большой церкви назидается на конференциях, на семинарах и так далее. И у него же через край льется, и он насыщен и напыщен вот своими знаниями. Ну, простите, что я так употребляю такие слова, друзья. Надо учиться, надо насыщаться, но он дает утомленному силу. И вы примите силу, когда сойдет Дух Святой, и не изнеможете. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, действие Духа Святого – это Дух Святой открывает нам Евангелие. Это не новая мысль. Но иногда наше Евангелие бывает сухим. Спержин говорит, я удивляюсь, как некоторые проповедники самую захватывающую весть и передают так, что люди на их проповеди спят. Вы знаете, на моих проповедях тоже иногда люди спят. И я иногда переживаю, долго затянул или слишком прозаично говорил, или что такое, друзья, Дух Святой открывает. И когда мы говорим к людям, хорошо, чтобы ну, вот эта благодать была, люди слышат и слушают нас. Друзья, у нас плоды Духа Святого должны быть, и мы контролировать должны, особенно кто совершает служение миссионерское, и дары Духа Святого. Мы об этом мало говорим. Вот это пятидесятническое харизматическое направление, оно нас как-то ну, сжало настолько, что мы иногда боимся говорить о дарах Духа Святого, о том, что мы должны быть исполнены даром Духа Святого. И в конце концов, братья и сестры, я не боюсь сказать, что если бы мне Бог дал дар иного языка, монгольского или китайского, где мне сейчас приходится совершать служение, я был бы безмерно благодарен и с вами поделился бы этой радостью. Кстати, вот у кого есть склонность к пятидесятничеству, скажу, что я задавал вопросы и в Китае, и в Монголии, знают ли они хоть одного миссионера, который бы заговорил на ином языке, на их родном языке, как дар Духа Святого, как не результат изучения языка. Никто из них никогда не слышал и никогда не знает. Поэтому это фиктивное все, я еще раз и сам утверждаюсь, и вас хочу утвердиться, не обманывайтесь, никакие это не дары Духа Святого, это полная подмена, это полное заблуждение. А вот о дарах Духа Святого говорить можно и нужно, и ревновать, но только то, что захочет Господь, то, о чем Господь пожелает, чтобы было у нас с вами. Друзья, Дух Святой призывает нас к благовествованию, как в общем, так и конкретно. Иеремия пишет: «Ты влек меня, и я увлечен». И вот этот призыв надо послушать. У нас есть смущение. Дух Святой касается уст наших. И в Иеремии 1 глава 7 и 9 стих написано: «И коснулся он уст моих, и сказал: не говори, я молод и косноязычен. Вот ты теперь пойдешь и скажешь все, что я поручу тебе». Исаия тоже переживал, 6 глава. Шестой стих книги пророка Исаии: «Я человек, среди нечистого народа живу и с нечистыми устами». И Дух Святой коснулся, и Господь ангел коснулся горящим углем, и все поменялось. Друзья, истинная мотивация, мы уже слышали, любовь, и по-настоящему только Дух Святой может дать настоящую любовь. Вот служение среди других народов, где непривычно, иногда мы больше приводим чукчей, ненцев. Я скажу вам, что не очень легко и с высокоцивилизованными людьми жить и общаться, и совершать среди них служение. Иногда от напыщенности, от культуры, от всего вот такого устаешь больше, чем чуме у ненцев. И иногда хочет, так хорошо думаешь, домой бы быстрее попасть, на палас просто лечь дома, без всяких вот этих комплексов культуры и прочего. Друзья, но Дух Святой дает истинную любовь. И вы знаете, бывает, миссионеры долго держатся, а потом и многолетнее служение вот так перечеркнется, и где-то оно станет достоянием чьим-то, к сожалению. Вы знаете, друзья, Дух Святой дает истинную любовь. И пока мы в Духе Святом, пока Он наполняет наше сердце, эта любовь будет чувствоваться людьми. Друзья, только Духом Святым любовь Божья изливается в наши сердца. По-другому не может быть. Дух Святой освящает жизнь миссионера. Вы знаете, друзья, путь очищения, освящения – это не только брошюра нашего братства, это не только беседы, которые приедут братья один раз в 5-10 лет, проведут, и тогда мы будем освящаться. Для благовестника и для миссионера это непозволительная роскошь. Каждый день, постоянно. И если вы хотите быть тружениками на Ниве Божьей, миссионерами, ждите путь освящения. Один из братьев на миссионерском служении такую фразу сказал: «Ну почему другим все сходит с рук, а я чуть-чуть не так сделал и сразу по рукам получаю». И приводит примеры, целый ряд примеров. А потому что ты ж трудишься для Господа, ты ж приехал миссионером быть, вот и получай. И, друзья, скорби, обстоятельства. Один из миссионеров за время своего пребывания 10-й раз переезжал с одной квартиры на другую. Ну, вот так там складывались обстоятельства. И он говорит: «Жигуленочек старенький, погрузил вещи туда, палкой подпер багажник, потому что ни пружина не держит, ничего. И что-то ставил, и эту палку зацепил, и вот этим замком, который там на крышке, прямо, говорит, вот сюда по затылку. И так крепко достало, что, я, говорит, в глазах помутнело. И вот я, говорит, встал так, стою, пришел в себя немножко и думаю, что я здесь делаю? Чего я здесь вот нахожусь?» Ну и говорит, если бы не поддержка от Господа, от Духа Святого, то есть мотивация обостряется, мотивация отшлифовывается. Зачем ты здесь? Получил по затылку. Зачем ты здесь? Для того, чтобы просто пройти спокойно, чтобы тебя нигде ничего не задело, чтобы тебя Дух Святой будет работать над тобой и очень серьезно будет работать. Друзья, люди появляются, и обязательно, друзья, будут люди, которые будут противодействовать. Это и духовно вот, враждебные люди, это и обстоятельства вот, той страны, того народа, администрации того города или поселка, где мы находимся, куда едет миссионер. И я скажу, и по месту у нас переселения связаны с какими-то трудностями, и когда дальше переселяется. И почти стандартная ситуация, что визовый вопрос вот для украинских миссионеров трудно решается. И что удивительно, что в начале, невыносимая обстановка. Вот Константин, брат наш, сейчас в Монголии совершает служение. Приехал, 3 месяца побыл, обещают ему по работе продлить. Не продлили, выехал, въехал, опять не продлевают. В следующий раз 180 дней, больше нельзя. Надо опять выезжать. А это 4 детей, он с маленькими детьми, на границу, назад. Поехал на Иркутск. Родственники некоторые звонят, да говорят, кому такое геройство надо. Если бы Бог усмотрел, визу бы уже открыли, и все было бы хорошо. Но все-таки Господь так вот побудил его, вернулся он из Иркутска, побыл немножко, никакой визы. Уже нашли какую-то мы церковь, там у них есть лимит для... чтобы визу по религиозному направлению открыть. Попросили их, хорошо, говорят, давайте мы сделаем. Начали оформлять документы. Вдруг оказалось, что для украинцев в связи с политической обстановкой продленное проживание разрешено. Подал на комиссию документы, вызвали его. Опять его начали там доспрашивать. Такое нехорошее отношение. 6 месяцев больше ты не получишь. 6 месяцев заканчивается, что будем делать? Подай еще заявление. Он подал, говорят, а тебе уже ответили. 6 месяцев и больше нет. И вот доходит ему выезжать, уже недели остались, ему надо выезжать. Что будем делать? Вдруг звоночек, мы вам продлили еще на год. Абсолютно без всяких. Вы знаете, друзья, удивительно, вот такие испытания, переживания. Теперь сейчас вот в последней поездке, меня пригласили замдиректора фирмы там строительной. И говорит, дали мне карту, зеленую карту, карта инвестора. И по карте инвестора человек имеет право продлевать рабочую визу без всяких налогов, неограниченно. Я говорю, Костя, а ты что будешь инвестировать в экономику Монголии? Говорит, директор должен инвестировать деньги и организацию предприятия, а я только свои интеллектуальные способности. Братья и сестры, не Господь ли это открывает? Испытаний было много, переживаний было много. Поэтому миссионер – это человек, которого Дух Святой будет воспитывать через обстоятельства, через людей. Даниил Смолюк рассказывал, как группа миссионеров приехала помогать ему в благовестии. Палатку поставили там, молодежь приехала, местные шаманы собрались. Кто на конференции был прошлый год, показывали, как там палатку эту снесло ветром. Так считают, что это их. Они там посты совершают по несколько дней, шаманы, для того, чтобы разрушать дело Божье. Но в этот раз приехала молодежь, и на утро приходят, говорят, Даниил, мы уезжаем. Мы не могли спать. В наших палатках какие-то события происходят, все переворачивается, шум, гам такой, говорит, писк, скрип какой, демонические силы и все. Говорит, помолились, поисповедовались, привели в порядок. Вроде все, на следующую ночь спят спокойно. Сестричка одна через 2 ночи приходит, говорит, а я не могу спать, я 3 ночи не сплю. Даниил, я уезжаю. Как же ты уезжаешь? Нас же Господь сильнее. Значит, Господь что-то допускает, братья и сестры, допускает Господь, очищает. Стали беседовать, вроде все хорошо, все так она серьезно. А потом, говорит, задал вопрос, музыку ты какую слушаешь? Она, христианскую, расскажи. Начала называть, и я, говорит, знакома для меня, говорит, я говорю ей, ты знаешь, что это христианская музыка, в кавычках, она с такими ритмами, под которые наши шаманы индейские вызывают духов злых. Поэтому, конечно, у тебя открыт доступ, конечно, ты не будешь спать, ты не сможешь здесь. Готова ты каяться за это? Готова. Помолились, говорит, пошла. На утро, говорит, как ребенок маленький я спала, говорит, все хорошо. А что ты сделала? 5000 песен из айфона своего удалила. Братья и сестры, вот Бог очищает. 5000, может быть, у кого-то меньше, больше, но, друзья, будет очищать Дух Святой нас. И если мы миссионеры, не рассчитывайте на хорошую, на такую спокойную, безоблачную жизнь, на то, что наше служение будут принимать и будет вот все так легко и гладко. Друзья, миссионер – это человек, который смотрит на людей глазами Иисуса Христа. Матфея 9:36, Иисус посмотрел на людей и сжалился над ними, потому что они как овцы, не имеющие пастыря. Вот это сожаление, которое... которые вот, чувствование в нас Христовы, которое вызывает, когда мы смотрим глазами Христа. Сколько у нас бывает упреков, сколько раз мы говорили людям причину того, что они бомжи или пьяницы, или наркоманы. Как хорошо и умно мы говорили. У меня есть один знакомый, его жена верующая, 3 раза сидел он в тюрьме, я с ним периодически беседую. И он мне однажды фразу такую сказал: «Тебе хорошо, ты гребешь в своем направлении, а я не выгребаю». И вы знаете, друзья, я почувствовал, что я его не понимаю. И он хотел бы, может быть, а не получает. Конечно, наследственность, среда, в которой жили, пороки и многое другое. И он, конечно, где-то виновен, братья и сестры. Но я не могу на него посмотреть глазами Иисуса Христа, который и на блудницу эту посмотрел, и Магдалина там, и ноги ему мыли, и фарисеи за это осуждали. А он видел, а он жалился. И когда народ голодный был, вы дайте им есть. Один миссионер совершал служение, приехал на место предыдущего миссионера. А предыдущий был такой добрый, охватывал всех. И там они, как одна семья, как одна общинка жили. И уже до 20 человек собиралось, несколько членов церкви. Приехал на замену ему другой брат-миссионер. И вот мне рассказывает сестра, с которой я беседовал, когда осталось в этой группе уже 2 человека всего. И я спрашиваю, почему так случилось? Ну вот, говорит, приехал он, а мы привыкли, все события у нас вместе. Всегда мы как одна семья живем. И говорит, мы готовимся к Рождеству и говорим ему: ну, Рождество будет. Ага, Рождество будет. Ну, праздник же будет. Ага, праздник будет. Ну, Рождество же. Ну да, Рождество. Ну, мы же чайку попьем после собрания. А что, у вас дома чая нет? Есть чай. Есть чай, говорит. И мы стали чай пить дома. И группа распалась, и сегодня в этом поселке совершенно нет ни миссионеров, ни группы. Друзья, ну, я не хочу осудить по частности, глазами Иисуса Христа, дайте им есть. Если у них на этом уровне сейчас за чашкой чая, вот им приятно так, они же в мире там тоже собирались, там была водка, вино, там у них свои разговоры были, а им надо перейти, им нужен период какой-то. Посмотрите глазами Христа, он же сошел с неба на землю к нам. Вот так и нам посмотреть, на том уровне, на котором, ну, это мы тоже уже говорилось, друзья, горящее сердце. И дай Бог, чтобы в нашем сердце был огонь от Господа. Друзья, если миссионер вот остывает, ну, не дай Бог такого. Мне очень нравится Николай Федотович из Лозовой, мирефянин в прошлом, а рукополагали его с Мессируком вместе. Старец уже помирать, говорит, собирался. И сейчас, говорят, болеет. Дай Бог ему еще здоровья. Михаил Сергеевич помолился, чтобы он до 93 лет жил. Может, даст Бог, он будет жить. Но сердце его горит. Вы знаете, я всегда побуду с ним рядом и сам вдохновляюсь. Дай Бог, друзья. Миссионер – это вестник Иисуса Христа, это представитель, и мы это понимаем, но в плане, друзья, власти, которую дает нам Бог для того, чтобы мы совершали и разрушали твердыни дьявольские, мы иногда недооцениваем. На миссионерском общении в Якутске в феврале в этом году мы провели такой небольшой опрос: как вы считаете, какая помощь миссионерам нужна, что, какие затруднения, какие, и вы знаете, большинство было таких примерно просьб и пожеланий. Говорят, как нам быть, когда приходят люди одержимые, обремененные или вообще агрессивные вот такие в плане вот духовной зависимости. Ну и, друзья, как, что посоветуешь? Принимать власть Иисуса Христа. Хорошо, если бы церковь поместная миссионера сформировала так, чтобы его можно было рукоположить перед тем, как послать, или по приезду рукоположить на служение, чтобы и помазание было как служителя, это было бы очень хорошо. Кстати, друзья, скажу так, иногда поместная церковь видит свою роль как экзаменационная комиссия, которая принимает вступительные экзамены. И вот живет человек, никто его не трогает, он для всех хороших, на миссионерское служение хочет поехать. Заседание, и его разберут до мельчайших подробностей. Все, найдут его, потом не послали его на миссионерское служение. Следующий этап будет для него тихий и спокойный до тех пор, пока он еще раз не захочет ехать на миссионерское служение. Друзья, нам нужно научить, нам нужно подготовить, нам нужно видеть будущих миссионеров. Хорошо, когда вся церковь этим занимается, служители, вот, родители, когда видят в своих детях миссионеров. Ну, и жертвенность должна быть, ну и подготовка. И последнее, друзья, что я хочу сказать, миссионер – это большой труженик. И сегодня мы имеем немножко затруднения, потому что средств не хватает, мест много, и иногда желающие вот поехали бы, но нет средств для того, чтобы купить жилье, чтобы дать содержание. В некоторых местах есть возможность трудиться. Очень хорошо люди принимают миссионеров, которые трудятся, которые на своем содержании могут совершать это служение. В некоторых местах это невозможно. Иногда по объему служения нужно освободить этого брата вот от работы, и это тоже правильно, но хорошо, чтобы все больше было миссионеров на своем содержании, с таким расположением, тогда увеличится и возможность, и эффективность служения будет больше. Друзья, миссионер – это труженик, это сеятель, это пахарь. Вы знаете, может, не совсем слово такое, ну, благозвучное, но о Валентине Яковлевиче Фот сибиряки отзывались так. Валентин – это пахарь. И вы знаете, работал он. Он шел, он не знал ни дня, ни ночи, может быть, и сгорел потому быстро так, и добрый след, и вот тот охват сибирского объединения, вот, который они имеют сейчас по благовестию на севере, там, вот в этих отдаленных местах среди малых народностей, это во многом результат его большого труда. Миссионер – это большой труженик, это напряжение, это большая работа, которую нужно и иметь и усердие, и желание. Вы знаете, в разных миссионерских семьях приходилось быть, и один ждет, вот у меня ворота не открываются, вот надо, чтобы братья помогли, и так далее. А у кого-то все открывается, все закрывается. Мы были в поселок Тимшер в Коми, республика Коми. И вот приезжаем, большой снегопад был перед этим, такой высокий снег. Вы знаете, какая красота на участке миссионера. Подходим, ворота открываются, не завалены снегом, дорожки прокопаны, ну, 1-20 м, 1-50 м высота снега. Такие красивые ровненькие дорожки к сараю, к туалету, к дому, вокруг дома. Ну, просто как вроде кто-то картинку рисовал. Вы знаете, ну, так приятно было. И чувствую, что это здесь труженики, здесь усердные люди. Друзья, хорошо, чтобы была специальность в наших вот церквях как-то в силу экономических обстоятельств и прочее, что-то сузилось так. У нас в основном домохозяйки и строители. И хотелось бы, чтобы немножко шире было. Хорошо, когда сестры имеют специальность и повара, и медсестры, и швеи, и еще, может, какие-то специальности, и бухгалтера. В общем-то, я сторонник того, чтобы были профессии и на уровне вот подросткового ранее молодежного возраста, чтобы все-таки учились, хотя бы училище, техникум, ну, институт, это уже по решению семьи, если Господь так вот позволяет и побуждает, но чтобы была специальность, которая пригодна и универсальна для того, чтобы совершать миссионерское служение, то есть и эту сферу жизни направить на служение Богу. Теперь несколько минут я хочу предложить брату Николаю из нашей области, он переселился в свое время, он скажет свидетельство, и мы помолимся, братья и сестры, о том, чтобы у нас было много миссионеров. Я потом еще обозначу, ну, приоритеты или районы, где нам нужно потрудиться и о чем нужно помолиться.